23. В молчании мы спустились в холл. Джо бесшумно шла позади. Ни длинный плащ до самых щиколоток, ни тяжелые мужские ботинки, откуда она их взяла, не издавали ни звука, и порой мне казалось, что я иду по пустынной сонной школе в одиночестве. Мы преодолели холл, утонувший в полумраке и освещенный только двумя фонарями на боковых стенах. Я вынул из кармана связку ключей и, присмотревшись к величине замочной скважины на дубовой двери, выбрал самый крупный ключ. Замок тихо щелкнул, и я обернулся, чтобы все-таки убедиться, что Джо никуда не делась. Она стояла за моей спиной в накинутом на голову капюшоне с неподвижным и мертвецки бледным лицом, и лишь зрачки, поглотившие глаза, предательски выдавали ее. Ей было страшно. Я открыл дверь и пропустил Джо вперед, после чего запер дверь уже с внешней стороны тем же ключом. Джо ничего не спрашивала у меня. Даже того, как я планирую помочь ей выйти за ворота школы или откуда у меня ключ от входных дверей дома. Мы спустились с крыльца, освещенного голубым огнем факелов, что пылали на статуях химер, и скрылись во мраке двора. Джо сразу направилась к воротам, но я молча догнал ее, ухватил за руку и потянул за собой по двору, туда, где темнели крыши хозяйственных построек. Под нашими ногами зашуршал белый гравий дорожки, в свете луны кажущейся мерцающим. «Что ты делаешь, Рэй?» — наконец спросила Джо. «Вывожу тебя за ворота», — ответил я. «Но ворота, мы же их прошли». Я не стал ничего пояснять, а Джо ничего не стала уточнять, доверившись мне окончательно. Так и не отпустив ее руку, я проследовал по дорожке мимо хозяйственных построек и остановился у крыльца медблока. Да, это был не самый лучший вариант, но за неимением времени других вариантов у меня не возникло. В медблоке не все сейчас должны были спать, кто-то из медсестер все равно находился на дежурстве. Я оставил Джо внизу, а сам поднялся на крыльцо медблока и дернул за ручку. Дверь не поддалась, поэтому пришлось постучать. Через минуту внутри послышался скрип сдвигающихся засовов, и на пороге возникла одна из рунных ведьм дежурной бригады. Она с тревогой уставилась на меня. «Мистер Ринг?» «Мне нужна Хлоя». Девушка нахмурилась. «Она отдыхает». Я не стал больше тратить время и расстегнул верхние пуговицы на рубашке, демонстрируя бинты на груди. «Кажется, у меня проблема. Плохо обработал раны, и они меня мучают. Не могу уснуть. Пусть Хлоя посмотрит, это ее работа. И мне плевать, что она отдыхает. Разбудите ее. А лучше покажите, где ее комната. Я сам ее разбужу». «Но, мистер Ринг, вас может осмотреть дежурная медсестра. Зачем беспокоить Хлою?» Я потеснил девушку и прошел в медблок. «Куда мне идти?» Медсестра развела руками и, наконец, сдалась. Махнула в сторону конца коридора. «Там, за приемными, находятся жилые комнаты. Вам нужна комната с зеленой дверной ручкой». Я кивнул и быстрым шагом направился вдоль коридора с вереницей белых дверей с цифрами. За приемными я увидел другие двери, уже без обозначений и табличек, а вот ручки у них и правда были выкрашены в разные цвета. Дверь с зеленой отметиной находилась в самом конце, у тупика коридора. Стучать я не стал. Надавил на ручку, стараясь производить как можно меньше звуков, и вошел в комнату. Совсем небольшая по размеру, она вмещала только платяной шкаф, журнальный столик с высокой стопкой медицинских справочников, кресло и кровать. У кровати на полу стояла керосиновая лампа, и в ее мягком желтом свете я разглядел спящую Хлою. Ее русые волосы закрывали часть лица, умиротворенного, кажущегося безобидным и детским. Плед, которым она укрывалась, сполз на пол, открывая моему взору тело девушки в шелковой сорочке, ее бледные худые бедра, хрупкие плечи, небольшую грудь, что мерно поднималась и опускалась, поднималась. И опускалась. На мгновение я забыл, какого черта сюда явился. Мои глаза принялись излишне внимательно изучать лежащую на кровати Хлою, взгляд самовольно заскользил по изгибам ее фигуры. И тут я обратил внимание на то, что не ощущаю цветочного запаха. Видимо, когда рунная ведьма пребывала во сне, то не источала влияния. Однако я все же не стал рисковать и остался у порога от греха подальше. «Хлоя! У меня к вам просьба», — сказал я, прокашлявшись. «Это срочно». Она меня не услышала, поэтому пришлось повторить, но заметно громче. «Хлоя, проснитесь!» Девушка глубоко вдохнула, повела плечами и только потом открыла глаза. Правда, не заметила, что в ее комнате появился незваный гость. «Лоя, черт, просыпайтесь!» — снова сказал я. Она вздрогнула и повернула голову в мою сторону. И пока спросонья соображала, кто перед ней стоит, ее глаза округлялись от ужаса, а сама она съеживалась, поджимая к себе ноги. «Вы?» — выдавила она наконец. Затем бегло пошарила рукой по кровати, но, не найдя чем прикрыться, соскочила на ноги и демонстративно выпрямилась, видимо, решив, что я недостоин даже ее смущения. А потом процедила, прищурив глаза. «Выметайтесь немедленно, мистер Ринг. Это переходит все границы. Кто вас сюда пустил?» «Мне нужно срочно выйти в город. Пропустите меня и еще одного человека через черный вход медблока. И поторопитесь, у вас есть минуты 3. Я подожду здесь». «Что?» — вытаращилась на меня Хлоя, тяжело дыша от возмущения. «Вы совсем уже? Господи, зачем я с вами связалась? Меня же уволят! Стоило один раз помочь, и вы уже сели мне на шею!» «Хлоя, вы плохо слышите?» Я шагнул к ней, но в нос тут же проник ее аромат, этот чертов цветочный запах. Я зажал ладонью нос и рот, пробубнив: «Давайте вы потом мне все выскажете. Сначала выпустите меня на улицу, это срочно. Если вы этого не сделаете, умрет невиновный человек». Хлоя смолкла, со злостью оглядев мое лицо. «Вы бессовестное чудовище», — бросила она и схватила со спинки кровати больничный халат. Накинула его прямо так, на сорочку, застегнула на пару пуговиц, сунула ноги в туфли и пригладила ладонями растрепанные после сна волосы. Проходя к двери, Хлоя остановилась возле меня и добавила: «Если меня уволят, я вас найду и убью. Не сомневайтесь, мистер Ринг». «Договорились», — выдавил я, сильнее прижимая ладонь к носу. Как только девушка вышла в коридор, меня отпустила. Я глубоко вздохнул, потер разгоряченное лицо и отправился следом, держась от медсестры на приличном расстоянии. Как бы я ни пытался избежать ведьминского влияния на свою жизнь, оно меня настигло. Хлоя провела Джо в 8-ю приемную, потом туда зашел и я. Как оказалось, именно там, в подсобке, уставленной стеллажами для хранения лекарств, находился запасной выход на улицу. Видимо, через него Хлоя и впускала Бена Баума. Медсестра с подозрением оглядела Джо, попросив ту снять капюшон. «Мисс Ардок, кажется», — уточнила она. Джо молча кивнула, и Хлоя перевела взгляд на меня. «Вы надолго, мистер Ринг?» «Я пойду одна, он останется здесь», — вдруг подала голос Джо. «Открывайте уже, Хлоя», — сказал я с напором. Медсестра бросила на меня взгляд полный ненависти и сдвинула тяжелый засов на двери в бок. Высунула голову наружу, проверяя, есть ли кто на улице, потом прикрыла дверь, обернулась и опять уточнила, посмотрев на Джо. «Так вы надолго, мисс Ардо?» «Не знаю», — выдавила та. «Возможно, до рассвета вернусь». «Тогда проходите», — разрешила наконец Хлоя и посторонилась. «Когда вернетесь, постучите в средний кирпич над дверью, и я вас впущу». Не оборачиваясь и ничего больше не говоря, Джо открыла дверь и вышла на улицу. «Давно бы так», — вздохнул я. «Заткнитесь, мистер Ринг», — поморщилась девушка, но, поняв, что я выхожу вслед за Джо, ахнула. «Так вы тоже идете?» «А по мне не видно», — ответил я уже в дверях. «Подождите». Хлоя ухватила меня за плечо и втащила обратно в приемную. «Подождите секунду». Она кинулась к стеллажу с выдвижными ящиками и, отсчитав 7-й сверху, открыла его. Через секунду в ее руке появился револьвер. Явно дорогой и новый, украшенный щечками и слоновой кости. Из того же ящика Хлоя достала небольшую коробку с патронами. Девушка подошла ко мне и протянула оружие и коробку. «Возьмите. Вы, похоже, не на увеселительную прогулку отправляетесь. Револьвер мне Бернард для защиты подарил, как и запретные путы. Возьмите, мистер Ринг, потом вернете». Я с удивлением посмотрел на Хлою, помедлил пару секунд и быстро забрал у нее револьвер. Потом открыл коробку, сгреб патроны в горсть и сунул в карман. Револьвер заткнул сзади за ремень брюк и прикрыл пиджаком. «Вот теперь можете выметаться», — бросила медсестра. Я прищурился, оглядев хмурое лицо Хлои. «Знаете, когда вы спите, от вас не воняет цветами. Вы об этом знали?» Хлоя вскинула брови. Мне показалось даже, что для нее эта информация стала открытием. Вот только сейчас это ничего не меняло. Я снова начал чувствовать ее запах. Рунное наваждение настигло меня так резко, что мой нос машинально вдохнул аромат хлои глубже. В ногах появилась слабость, и с ужасом я понял, что не в силах двинуться. «Хлоя, черт!» — выдавил я. «Вытолкните меня на улицу, будьте любезны!» «Надеюсь, когда-нибудь вы забудете дорогу в медблок, мистер Ринг», — сказала она, выпихнула меня за дверь и захлопнула ее у меня перед носом. Джоя догнал минут через пять, заметив ее силуэт в свете газовых фонарей в конце пустынной улицы Берроуз. Когда я молча пошел рядом, девушка замедлила шаг. «Зачем ты это делаешь, Рэй?» — тихо спросила она, не глядя на меня. «Я не просила идти со мной. Это не твоя проблема». «Я помогаю не тебе, Джо», — ответил я мрачно. «Я хочу помочь Генри, потому что когда-то он помог мне, а я не привык ходить в должниках. К тому же Генри не виноват, что его сестра...» «Идиотка?» — закончила за меня Джо. «Да», — согласился я. «Ты прав, Рэй. Ты во всем был прав. Прости меня за ту стычку в столовой, я тогда была не в себе. Знала, что ты будешь меня искать, и перед встречей выпила 4 бокала шампанского. Для смелости». «Ну да, смелости в тебе тогда было через край», — усмехнулся я, но тут же стал серьезным и спросил. «Откуда ты узнала о конвое, Джо? Кто дал тебе информацию?» Девушка свернула в переулок, и я проследовал за ней. «Мне никто об этом не говорил», — ответила она на ходу. «Когда полицейский меня допрашивал, Терри стояла за стеной в соседнем кабинете и фильтровала его мозги. Вот она и прочитала, что Генри планирует отправить в Лэнсом. Мои показания ничего не изменили в планах полиции и военных, лишь разозлили их». «Терри Соло?» От такого известия я даже приостановился, но Джо прибавила шагу, и мне пришлось снова ее догонять. «Ты настолько доверяешь девчонке из клана Соло?» «Она давно заслужила мое доверие, Рэй», — нахмурилась Джо. «И если у тебя проблемы с ее братом Питером, это не значит, что Терри такая же, как он. Терри его терпеть не может. Она говорит, что Питер позорит их клан и не должен становиться патрицием, но ее, конечно, никто не слушает». «А если она наврала про конвой?» Джо резко остановилась и смерила меня холодным взглядом. «Вот сейчас и убедимся». Терри сказала, что они доставят Генри на вокзал автокэбом в сопровождении еще 2 машин и поедут через центральные улицы, в том числе через улицу Ламот. Она как раз за Гвардейской площадью. Там есть удобный для нападения узкий мост над каналом Любви. Я изучала карту города». Джо смолкла, услышав во мраке улицы пронзительный женский вскрик и пьяный смех. В ее глазах снова мелькнул страх. Я взял ее за локоть и потянул за собой дальше. «Пошли, тут недалеко осталось. Если напоримся на ночных ублюдков, используй свой теневой приемчик». «Я не за себя боюсь», — выдохнула она. «За Генри». Мы преодолели переулок и вышли на Гвардейскую площадь. До этого я видел ее только днем и всего один раз, но и тех впечатлений мне хватило надолго. Сейчас мясной рынок пустовал, длинные прилавки отражали свет луны и чертили мрак белесыми полосами. Кабаре «Красный капкан» было закрыто, однако площадь жила не менее бурно, чем днем. Только ее ночная жизнь растеклась по темноте углов и закоулков. Площадь здравствовала, повизгивала, источала запах нечистот, пульсировала запретными наслаждениями, томно вздыхала и стонала. У кабаре, расположившись на деревянных скамейках, гоготали 3 мужчин, распевающих явно что-то крепкое и веселящее. Изредка они перекидывались ругательствами с 3 проститутками, которые работали тут же, у кабаре. Размалеванные девицы в откровенных нарядах цепко оглядывали площадь и редких ночных прохожих, кидаясь к ним с обещаниями либо отдаться, либо прикончить в случае отказа. Кто-то грубо посылал их, кто-то шарахался, а кто-то начинал торговаться. В темном углу за крыльцом кабаре одна из рунных ведьм уже вовсю отрабатывала плату, стоя на коленях и мерцая нательными татуировками. «Господи милостивый!» — прошептала Джо, разглядев обитателей площади, и приостановилась в нерешительности, чем сразу же привлекла внимание. Наверняка такого буйства человеческих пороков она не видела никогда. Я опять взял ее за локоть и, прикрывая собой от случайных взглядов, повел дальше, в сторону улицы Ламот и канала Любви. Старался идти по самому краю площади, в тени зданий и заборов, но мне все равно не удалось избежать неизбежного. Нас заметили. Мы не вписывались в обстановку площади, и это бросалось в глаза. На мне была школьная форма, а Джо, хрупкая и невысокая, утопала в плаще, и все выдавало в ней совсем юную девушку. «Приготовься отбиваться», — шепнул я ей и огляделся в поисках материала для мутации. Револьвер использовать не спешил, чтобы не шуметь. Затем наклонился и подобрал обломки каменной брусчатки, взял по камню в обе руки и снова обратился к Джо. «Не раздумывай. Сразу насмерть, чтобы время не тратить, и далеко от меня не отходи». «Может, обойдется?» — тихо сказала Джо. «Не обойдется». Когда к нам потянулись тени со всех сторон площади, мы остановились и встали спиной друг к другу. С тыла нас прикрывал высокий кирпичный забор, но вот по флангам мы были открыты и стояли освещенные луной, как на ладони. «Сразу насмерть?» — переспросила Джо. «Сразу насмерть», — повторил я. Нас окружили профессионально и быстро. Но близко подошли не все. Человека 4 притаились в тени забора, 6 остались позади главарей. А тех было 3, и заправлял всеми низкорослый крепыш, приземистый молодой парень в заводском комбинезоне, надетом на голое тело. Замызганная кепка каким-то невообразимым образом держалась на его затылке, как приклеенная. Его пальцы на крупных руках были увешаны перстнями, выполняющими роль кастета. Он поигрывал увесистой стальной трубой, и его любовь к металлу была видна невооруженным взглядом. Передо мной однозначно стоял мастер мутации. Он и заговорил с нами первым, переводя взгляд с меня на Джо и обратно. «Ну и что тут за крысы прошмыгнуть пытаются? Знаешь, парень...» — он посмотрел на меня. «Ты зря вышел прогуляться, да еще и с дамой. Кажется, ваша прогулка закончилась. Уж извини, ничего личного». Рядом с ним стоял другой парень постарше, но такой же приземистый. Возможно, его родственник. Он уронил взгляд на мои руки, держащие камни, и сказал, усмехнувшись. «Смотрите-ка, да у него оружие». Краем глаза я заметил, что Джо принялась развязывать узел на поясе плаща. Окружившие нас парни тоже это заметили и оживились. «А крошка-то знает свое дело, сразу раздевается», — ощерился крепыш. Джо торопливо развязала узел, и плащ соскользнул с ее плеч под ноги. Странная на ней была одежда. Рубашка от мужской школьной формы, длинная юбка с глубокими разрезами по бокам, оголяющими ноги до середины бедра, и армейские ботинки на шнуровке. Парни вокруг нас даже малость опешили, но тут же весело загоготали. Наряд Джо им пришелся по душе. В это время она быстро провела по правому бедру ладонью, активируя татуировки призыва, и с тихим скрипом на ее руках начали вырастать когти. «О, а кружка-то царапается», — улыбнулся крепыш. Это была его последняя фраза. Последняя в жизни. Пока он пялился на Джо, лаская взглядом ее ноги, оголившиеся в разрезах юбки, я коротко размахнулся и метнул в него один из камней. Тот мутировал на лету. В горло крепыша почти бесшумно вошло лезвие стального клинка. Парень дернулся, яростно хватанул ртом воздух, потом еще раз и захрипел, давясь кровью. Из его худой шеи смачно брызнуло, и темный поток начал заливать комбинезон. Я не стал ждать, пока главарь упадет, и швырнул камень в его подручного. На этот раз клинок вонзился в правый глаз. Душераздирающий вскрик парня заглушили воющие вихри Джо. Черная буря взметнулась над нашими головами и устремилась к третьему помощнику. Девушка скрылась в плотных тенях и атаковала остальных, тех, кто стоял дальше. Я видел лишь, как девичья фигура в белой мужской рубашке то возникала, то пропадала, охваченная мраком, как блестели серебристые когти, как они резали, кромсали и рвали тела, что попадались на пути, как черные локоны волос метались, будто потревоженные змеи. Больше я не стал вмешиваться. Отошел к забору и с интересом наблюдал, как сражается Джо. Сейчас она не нуждалась в моей помощи. У шайки обрюзших адептов алкашей не было шансов. Зато меня заинтересовало другое, ведь эта бешеная девица умела драться. Да, с надрывом, да, излишне тратя силы, но все же умела. В облаках мрака, охватившего поле схватки, изредка вспыхивали искры. Молнии и всполохи огня, звенела сталь клинков. Кто-то отчаянно пытался отбиваться от натиска Джо, но она не давала им ни единого шанса уклониться или сбежать. Вспыхивала густой тенью, исчезала и появлялась уже на пути противника, а потом безжалостно убивала его одним ударом когтей по горлу. Минут через 10 все было кончено. Сизый туман медленно рассеялся, и пространство вновь наполнилось светом луны. Гвардейская площадь опустела и смолкла. Погрузилась в смиренную, благочестивую тишину. Наверное, такой тишины не слышали даже в церкви. Посреди площади стояла Джо, а вокруг нее лежали мертвые тела. Я насчитал 12 человек. Девушка тяжело дышала и оглядывала поле боя. Белая рубашка Джо пестрела чужой кровью, как и ее лицо, юбка, голые ноги и ботинки. Она вся была в крови. С ее когтей стекали черные тягучие капли. Вот такой она мне нравилась больше, и я отметил про себя, что перестал на нее злиться и даже допускал, что все же попрошу ее помочь мне на церемонии Питера Соло. «Джо», — негромко позвал я ее, — «у нас мало времени». Она обернулась и посмотрела на меня глазами бездными. Потом снова оглядела трупы, прикусила губу и поспешила ко мне на ходу, убирая когти. Я поднял ее плащ с пола и распахнул. Джо повернулась ко мне спиной, и я накинул на ее плечи плащ. Она с благодарностью посмотрела на меня. «Спасибо, что дал мне справиться одной. Только...» Девушка замялась на секунду. «Только откуда ты знал, что я справлюсь?» «Я ясновидящий», — отшутился я быстро. «Пошли, мы и так задержались». Джо покосилась на мертвые тела. «А они?» «Вряд ли кто-то огорчится, увидев их трупы. Разве что дворники». До улицы Ламот мы добрались через 10 минут. Это был тихий и скромный спальный квартал, освещенный вереницами газовых фонарей. Первые этажи домов занимали магазинчики, парикмахерские и мелкие закусочные. «Вон там мост и канал любви», — Джо указала в конец улицы и поспешила туда. Я отправился за ней, на ходу оглядывая округу на наличие свидетелей. По дороге мы встретили всего пару подгулявших работяг. Проходя мимо них, я на всякий случай прикрыл лицо кулаком, сделав вид, что чешу нос. Все-таки мою физиономию в Ронстаде знал каждый адепт. У входа на мост мы остановились. Чугунная арочная конструкция возвышалась над каналом любви и в пролете достигала не больше 40 метров. По обеим сторонам мост украшали постаменты с бронзовыми статуями древних воинов, держащих мечи. Вода мерно текла внизу, темная, воняющая нечистотами. Я снова оглядел мост и признал, что Джо выбрала довольно удачное место для нападения. Проезжая часть была узкой и могла пропустить автокэбы только в одну сторону. К тому же лично для меня удобство заключалось еще и в том, что мост был чугунный. А значит, при необходимости я мог подключить мутации. Не хотелось бы демонстрировать другие искусства. Джо прошла мимо статуи и ступила на пешеходную зону моста первой, но я догнал ее и придержал. «Погоди, останься здесь, а я пойду на ту сторону. Лучше будет, если я остановлю колонну сам, а ты блокируешь их сзади». Джо хотела возразить, но тут мы услышали звонкий девичий смех и невнятное мужское бормотание. На мосту показалась парочка. Они были слишком заняты друг другом и заметили нас не сразу, только когда подошли ближе. Девушка с любопытством уставилась на нас, что-то зашептав спутнику. Черт, не хватало, чтобы она меня узнала. Я приобнял Джо за плечи, прижал к себе и отвернулся к реке, делая вид, что любуюсь видом ночного города. Девушка положила голову мне на плечо. Парочка прошла за нашими спинами, продолжая шептаться. Мы дождались, когда они скроются за углом переулка, и переглянулись. «Рэй», — Джо глубоко вдохнула и выдохнула. «Мне страшно. А вдруг я сделаю Генри только хуже?» «Куда еще хуже, Джо?» — ответил я серьезно. Она опустила глаза. Я ничего не стал ей больше говорить и отправился на другую сторону канала, по пути отмечая тот неприятный факт, что любая ситуация в одну секунду может стать хуже. Намного хуже. Ждать нам пришлось еще минут 20. Колонна задерживалась. Я успел раз 5 перепроверить барабан револьвера и пару раз отыскать глазами темный силуэт Джо на противоположной стороне моста. Она, как и я, скрывалась в тени постамента. И вот, наконец, тишину нарушило тарахтенье автокэба, вдали мелькнули фары, потом еще одни, и следом еще. Джо оказалась права. Колонна состояла из 3 машин. Они двигались неторопливо, с одной скоростью, держа одинаковую дистанцию между собой. Колонна проследовала мимо Джо и въехала на мост, направляясь в мою сторону.